Даже если мнишь себя героем древней Трои. Мир порой устроен так, что люди ходят строем. И пускай возможности для роста явно плохие, я всегда могу сказать, что просто сын эпохи. Вновь за окном новый день. Дежурных дел дребедень, где деньги делают людей. Ровный пульс в норме кровь. Я бы умер за любовь, но боюсь сбить режим жизни в каждой. Умер за любовь, но боюсь сбить режим.